Лафель вгрызалась в гигантский текст. Доклады о ходе войны в различных регионах, информация о технологиях, в основном оружейных, донесения с фронта, сводки о производстве в Империи. Прежде чем вернуться в войска, принцесса должна была нагнать офицеров, которые сражались, пока она отдыхала. Но это чем-то сверхтрудным не выглядело. Военная ситуация, словно подстроившись под ее отпуск, стабилизировалась. То там, то тут постоянно случались отдельные стычки, но больших битв не было. Это было типично для межзвездных войн. Обе стороны бросили все, что имели, в грандиозное сражение, и теперь было не перемирие, конечно, но передышка. И когда одна из сторон как следует подготовится, начнется новая страшная битва. Чем больше общий масштаб войны, тем дольше обычно длятся паузы между активными фазами. Благодаря этому, судя по всему, Лафиль должна была успеть к следующей битве. Как обстоят дела у Альянса Трех Наций, она не знала, но по разнообразным докладам о подготовке Империи она могла сделать такой вывод. «Лафиль!» На экране открылось небольшое окошко, и в нем появилось лицо Джинта. «Я вернулся. Ты рано. Отпуск же закончился. Я с ним встречался в космопорту. У тебя нет похмелья?» Лафиль ощутила легкое разочарование. «Ты правда очень жестокая». Лафиль находилась на пассажирском судне с Нюдзю Афе, которая двигалась по круговому маршруту между графством Хайт и королевством Ириш, заново открывшемуся, когда обстановка в графстве нормализовалась. Сейчас Сюндзю Афе была причалена к космопорту Долгтау в графстве Вараш. Джинта отправился в космопорт, чтобы передать кошку своему другу. Поскольку до отправления оставалось довольно много времени, Лафиль полагала, что он задержится поболтать, но Джинта вернулся на удивление рано. «Как у тебя дела? Учеба продвигается?» «Да. А лучше, чем у тебя?» «Принципы расчета массы вряд ли изменились с тех пор, как я учился в школе. Я все-таки офицер-администратор. Кстати, как насчет передохнуть и выпить чайку?» «Хорошая мысль. Я вхожу». Одновременно с тем, как Джинта на экране произнес эти слова, дверь открылась и вошел настоящий Джинта. На плече у него сидел черно-белый котенок. «Он один остался», — сказал Джинта и опустил котенка на скамейку. «Может, вернешь его домой?» — высказала Лафиль то, что думала уже давно. «А можно?» «Думаю, если их станет всего на одного больше, никто не заметит». «Тогда придумай ему имя». «Это девочка. Она еще слишком маленькая для девочки. Пока младенница. Если я назову ее Линой, тебе не будет неприятно?» У Джинта появилось трудноописуемое выражение лица. «Но это не имя Ап. У тебя тоже не имя Ап. И кроме того, думаю, ее братья тоже не получили имена Ап. Скорее всего, у одного сейчас имя на мартинийском языке, у другого на языке Долгтау. Ну, в общем, да». «Ну так как?» – продолжила допытываться Лафиль. «Тебе не нравится?» «Наоборот», – с улыбкой ответил Джинта. «Мне даже захотелось взять ее с собой». «Нельзя. Это моя кошка, поэтому решать не тебе». «Ладно», – кивнул Джинта. «Алина. Хорошее имя». «Ты честно так думаешь?» «Честно. Ты ведь все еще сожалеешь?» «Что на родину не вернусь». А Джинта погладил шерстку Лины. «Я решил, что не буду жалеть об этом. В жизни и так полно поводов для сожаления». «Ты замечательный», — искренне восхитилась Лафиль. «Каждому понятно, что сожалениями ничего не достичь. Но таких, кто решает, что сожалеть не будет и действительно не сожалеет, по-моему, очень мало. Я просто решил, что это не то, о чем вообще стоит жалеть», — пожал плечами Джинта. «А так, мало ли, всегда может появиться что-то, о чем жалеть придется. Но тебе-то сейчас не о чем, правда?» «Есть о чем». «Тебе?» Джинта явно изумился. «Надо же, не знал. Оказывается, и у тебя есть о чем. По-моему, ты надо мной смеешься». «Ну что ты. Ладно, давай возвращаться. Ну, в космические силы. Мне кроме как туда и возвращаться-то некуда». «Да. Возвращаемся. Для меня там с самого начала был почти как родной дом», — ответила Лафиль. «К Кстати, что насчет напитков? Я жду. Экорьюа тоже получила повышение. От офицера передней линии до декокомандера. Видимо, не столько за свою работу на Фликове, сколько за опыт, полученный во время последней битвы Басройла. В общем, типичная ситуация для военных условий. В мирное время за такой срок она, скорее всего, дослужилась бы только до офицера задней линии. Сколь-нибудь сильных эмоций по поводу своего продвижения она не испытывала. Ее посетила мысль. Раз уж она стала декокомандером, то неплохо бы поступить в военный университет. Возможно, там будет много кошек, принадлежащих другим студентам. Ее повысили не только в звании, но и в должности. Декокомандер Эдоре получил повышение до субгектокомандера и стал капитаном нового корабля, и поэтому Экурья в придачу к должности навигатора стала еще и старшим помощником. Судя по всему, в кадровом департаменте считали, что для этого необходим опыт комендера, но прежний капитан Сабаш с этим не согласился. Становиться комендером Экурья не очень хотела. Но почему прежний капитан был против, не понимала. Не только Эдория, но и большинство других офицеров поменялись. Перевели и администратора. Сегодня должны были прибыть новые капитаны и администратор. Для церемонии приветствия офицеры собрались на посадочной палубе. Собрать их там было, естественно, обязанностью Экурьюа. Странное ощущение. Наконец шаттл пришвартовался. И из него вышли капитан и администратор. Раздался свисток. Офицеры разом отдали салют. «Я новый капитан этого корабля, субгектокомандер Абриэл Нейде Бруск Виконтесса Пархинью Лафиль. Рада служить вместе с вами». Поприветствовал всех новый капитан. «Я администратор. Офицер-администратор передней линии Линсиун Рок Граф Хайджинта». Представился администратор. «Рада ли я тому, что снова буду сражаться вместе с ними?» Спросила себя Экурьюа. Когда простая церемония завершилась, Экурьюа отпустила остальных офицеров и пристально посмотрела на Джинта. Что?» – озадаченно спросил он. «Все-таки мы быстро встретились». «Да, совсем как ты сказала». «А кот?» «Извини, не взял я его сюда. Все-таки жалко его, я подумал». «А где офицер-техник Самсон?» «На моей собственной территории. Работает он там». «А твоя работа?» «Там уже нет. Моя битва там уже кончилась. Теперь я буду сражаться за Империю». «Ты там сражался?» «Видимо, да». «Победил?» «Сам еще толком не понял». «Принеси кота. Можешь вернуть обратно перед отправлением». «Но мы будем заняты». «Я сейчас старший офицер». «А это не злоупотребление служебным положением?» «С чего бы?» «Ясно». Сдался Джинта. Эпилог. Кошки тоже иногда видят сны. Диаха снилось, что он исследует новую территорию. Но на этой территории ему было отведено мало времени. Когда он обошел ее всего один раз, явился сосед и подхватил его на руки. Это само по себе не было проблемой, но он почувствовал, что его несут в клетку и заизвивался. Не то чтобы он не любил сидеть в клетке. Скорее наоборот, ему там нравилось. Но иногда он бывал просто не в настроении туда отправляться. К сожалению, сейчас был именно такой случай. «Извини, Дьяха, на какое-то время мы расстанемся», — сказал сосед. «Я рассчитывал, что мы вместе проживем всю жизнь в новом космическом поместье, но так не выйдет. Больше я не буду повсюду тебя с собой таскать». Диаха проснулся, потянулся и спрыгнул с мягкой подушки на пол коридора. Он был в кошачьей столовой королевского дворца династии Крив. То, что он видел во сне, случилось на самом деле, но поскольку у кошек весьма расплывчатое чувство времени, как давно это было, он не знал. Однако ощущение было такое, будто очень давно. Похоже, он уже долго-долго не менял территорию. Здесь он жил в мире и покое. Некогда добродушная Салькурка снова стала агрессивной. Но Диаха это уже не беспокоило. Кошки ведь не моногамны. Раньше его выбор был скромен, а сейчас партнерш хватало. Они были семьей Диаха. Иногда они его раздражали, но спал он вместе с ними, и это было приятно. Его друзья собрались у питьевого фонтанчика. Не чтобы вместе заниматься чем-то, а просто поваляться. Диаха к ним присоединился. Плакал воды и лег. Мир и покой. Внезапно он вспомнил соседа. Хорошо бы соседу тоже было мирно и спокойно. Диаха снова погрузился в сон.